Даже дядю своего, Михаила Глинского, сгноила в темнице, словно бы мстила за попранную свою молодость. Кажется, и умерла вскоре после этого не своей смертью, а отравленная подкупленными людьми, как это водилось в те времена, по крайней мере, такого мнения придерживался посол австрийского императора Фердинанда Сигизмунд Герберштейн, посетивший Стамбул после того, как дважды побывал в Москве. Королева Бона прибыла в Польшу, когда крымский Людолов вез из Рогатина маленькую Настасью продавать на рабском торге в Кафе. Вызвала удивление и восторг своими золотистыми волосами и черными бровями, а еще резными сундуками, касанье, в которых привезла воистину королевское приданное. 115 сорочек, расшитых шелком, 96 чепцов, 52 платья, неисчислимое количество цепочек, застежек, ниток жемчуга, браслетов и перстней. Были там, конечно же, и бриллианты, привилегия правителей, оправленные в золото изумруды, придающие блеск глазам, сапфиры, обеспечивающие нежность кожи, белые кораллы, сохранявшие зубы от порчи. Везла Бона в сундуках и книгу своей близкой родственницы Катерины Сфорца «Как стать красивой», в которой среди других советов был и тот, как добиться светлой окраски волос. Мыть в 12 травах, главные из которых розмарин, ромашка и алоэ. Сушить на солнце. Из Кракова Бона переписывалась с элегантнейшей женщиной Италии Марк-графиней Мантуанской Изабеллой де Сте, которая посылала ей итальянские стихи, описание новейших танцев, фасонов одежды, а также косметику, изготовленную ее придворными мастерами. Собственно, сама Изабелла де Сте привлекала все взгляды, хотя и не была ни королевой, ни великой властительницей, а только женой мелкого итальянского князька, никчемного мужчины Франческо Гонзага. Блестящая эта женщина возвысилась над преступностью, варварством, дикостью, развратом, цинизмом, над потоками подлости и морями крови. Не будучи красавицей, отличалась особой женственностью, излучавшей вдохновение на художников, поэтов, музыкантов. Знала все, что происходило в мире, не пропускала случая оказать помощь, писала множество писем влиятельным людям, защищая художников. К художникам обращалась как к гениям, не жалела похвал, выпрашивала картины и рисунки, давала советы, даже мелкие указания. Гениальный Леонардо да Винчи писал ее портрет, оставив для потомков образ этой удивительной женщины. Щекастая, длинный нос, чуть утолщенный на конце, выпеченный подбородок с намеком на второй, выпуклые глаза, высокий лоб, маленькие губы, на которых читается обещание, блеск в глазах, свидетельствующий о незаурядном уме. Холодная, решительная, отдающая себе отчет в своих целях и намерениях. Какая женщина не хотела бы стать такой? Роксолана могла бы перебирать знаменитых женщин, как зеленые жемчужины на длинной нитке, подаренные ей Сулейманом от сглаза. Но что из того перебирания? Знаменитейшие умом, целомудрием, одаренностью, они во многом славой своей и положением были обязаны своему происхождению, были свободны, богаты, не ограничены в своих возможностях. А она? Безвестная дочь безвестного папа, затем рабыня, несчастная и отчаявшаяся, теперь рабыня счастливая. Как же ей еще иначе называться? Чарами молодого тела должна была завоевать султана. Теперь должна была удержать его возле себя, чтобы завоевать и всю его империю. Иного оружия не имела. С Самое страшное — не была красивой. Ни для кого. В Коране написано —